эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 9 марта 2018 года, пятница, по одному из старинных, 8-й день месяца пробуждения природы, 7526-го лета, шестица. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Иная суть», четвертая книга из серии «Путь к истокам». И автор-сказитель сегодня у нас Киневич Александр Юрьевич. Здравия тебе, Александр. Здравия всем. Давненько не было тебя в наших эфирах, соскучились мы. Я думаю, что сегодня будет о чем поговорить, тем более приурочен наш эфир к выходу четвертой книги из серии «Путь к истокам». Я знаю, что есть уже у тебя постоянные читатели и поклонники этого сериала, не побоюсь так сказать, сериала с большой буквы, который посвящен очень-очень многим интересным моментам. Конечно, есть там люди, которые и критикуют, говорят, вот там Юрий там, в первой особенно книге все про жратву писал. Ну вот, но как-то вроде все это приостыло, и вырисовывается интересная канва того, что происходит. Вот я предлагаю что сделать сейчас. Во-первых, напомнить или донести знания об этом сериале, об этих книгах тем, кто еще не читал, и тем, кто уже читал. Первое. Что это за череда книг? И чему она посвящена? Вот давай с этого начнем. Ну, для начала я могу сказать, что все свои книги я посвятил своей дочке Ксении. Потому что я заметил, что она очень внимательно смотрела, когда я ей что-то читаю. Поэтому я и решил вновь вернуться писательской эстезе и написать серию, чтобы потом не только всем, а в первую очередь моим детям, внукам и правнукам было о чем вспомнить и задуматься над тем, что я в этих книгах написал. Вот вкратце причина, из-за чего это произошло. Причина хорошая. Вот теперь давай будем касаться уже сути того, что в этих книгах излагается. Мы уже как-то с тобой в первом и втором эфире говорили об этом. Первая книга, она касается, будем говорить, и прошлого, происходящего на нашей земле, и настоящего, и событий, которые происходили далеко за пределами нашей Солнечной системы, в далеком космосе. То есть о том, как люди из далекой, будем говорить, глубинки в Алтайском крае, судьбы или случая, кому как больше нравится, оказались на космическом корабле и переселились совершенно в другой мир. Вторая книга как бы рассказывает о их жизни и о том, как они вновь посещали Землю, чтобы своих родственников также перевести в новый мир. Третья книга, она больше рассказывает о жизни и философских воззрениях, а также о том, как складывалась жизнь в тех или иных мирах. В четвертой книге, о которой сегодня пойдет речь, как раз идет продолжение, которое начинается с событий, которые произошли сначала в Подмосковье, а потом в Москве во времена правления Ивана Грозного. Вот вкратце так. Эко тебя там это и в прошлое далекое, и в иные миры, в другие миры, в параллельные измерения, куда там еще заносило, да? Да еще и вдобавок к Ивану Грозному занесло. В разные времена попадали герои книг. Сейчас пишется пятая книга. Вчера была в честь женского дня выложена 13-я глава. Сейчас пишется 14-я, пятая книга. Так что тем, кому интересно, могут читать черновик на самой сдаче. Там как раз идет описание событий, которые происходили в конце 19 века. Вот давай с этого момента чуть поподробнее поговорим. Получается, с одной стороны, это фантастика. С другой стороны, ты основываешься на тех знаниях, которые каким-то образом, пока молчим, каким-то образом у тебя имеются. Но когда ты говоришь уже о временах, скажем так, Ивана Грозного, как его называют, то в этом случае тебе приходится помимо фантастики, того, что тебе дошло, еще отталкиваться или опираться на то, что сейчас имеется в каких-то там залежах аналогах. Вот как происходит работа с историческими материалами в данной ситуации, в данной книге? Ну, вот, допустим, мои читатели заметили, и многие в комментариях на самом издате писали, что главы очень редко выходят. Это связано с тем, что мне приходится перелопачивать очень много материала. В первую очередь старинных книг, которым не один, не два, а там 5, 6, 7 веков. Благо они сейчас оцифрованы и выложены в свободный доступ. Поэтому многие могут встретить в сети книги и 1400-х годов, и 500-х, и 600-х, и так далее. То есть, когда просматриваются книги, выпущенные в разных странах, но описывающие одни и те же события, то можно, как говорится, сделать вывод, где, если вот, допустим, 4 страны описывают одинаково, а в 5-й что-то изменено, значит, там так называемые историки официальные что-то подправили. И вот, допустим, чтобы относительно немножечко 5-й книги, чтобы обозначить численность, да, в регионе, который я описываю, мне пришлось покопаться в интернете и найти первую перепись Российской империи 1897 года, чтобы узнать данные по жителям в городах Томской губернии. То есть сколько всего жителей насчитали. Хотя никто даже не задумывался. Если официальная версия истории говорит, что Российская империя существует с 1700 года, да, то есть как бы 300 лет. Ну, а почему переписи они надумали переписать и узнать, сколько у них населения, только в 1897 году? То есть почти через 200 лет. Такого не бывает. Значит, произошло какое-то событие, в результате которого погибло очень много народу. Поэтому чиновникам имперским необходимо было выяснить, сколько жителей на подконтрольной у них территории осталось. Вот вкратце. Понятно. В общем, приходится тебе лопаточкой в истории копаться серьезно. То есть, получается, ты сейчас, исходя из того, что сказал, ты сейчас склонен все-таки к так называемой альтернативной истории, которая говорит, что не все так было гладко, не в таком далеком прошлом, что что-то происходило такое, где что-то там уничтожало в большом количестве, как население, так и леса, так и животных, и много-много чего другого. Так выходит? Да, в том-то и дело, что я склонен не к альтернативному варианту истории, а больше к тому, что был на самом деле. Ведь никто не задумывается о том, что, допустим, тот же Белинский или Пушкин, да, писали, что на бал пришли люди, одетые по парижской моде, а другие пришли в допотопной одежде. Но раз они пришли в допотопной одежде, значит, поток-то был недавно, а не тысячи лет назад. Об этом не задумывались. Наши сказки, которые передаются из поколения в поколение, я Я не имею отредактированные версии, которые сейчас продают, а которые были изначально. Они же говорят совершенно о других событиях. То есть там тоже события описываются. Ведь я уже в одной из передач говорил, что сказы – это не выдумка, а события записаны со слов очевидцев или людей, которые данное событие видели. Ведь никто же не считает сказки посольского приказа, то есть государственного учреждения, выдумкой. Так назывались документы. То есть сказками называли документы, записанные со слов человека. Ну, может быть, он был неграмотный, не мог правильно написать. И писарчуки записывали. И все, что они записали, ну, у нас же сейчас тоже, будем говорить, следователи пишут, да, сказку. А потом дают человеку и говорят, подпишите и напишите, что с моих слов записано и прочитано верно. Вот так. Угу. Но я в каком смысле слово «альтернативное» применил? С точки зрения современной истории, вот все, что связано вот с такими вещами, про которые ты говоришь, это альтернатива. Вот в этом смысле, а не в том, что это было-не было. Я могу сказать, что можно и официальную историю, да, считать альтернативной, потому что вся она написана по чьим-то словам, рассказам, и ее можно трактовать как угодно. Я уже приводил пример. Многие говорят, вот исторические документы, они незыблемы. Да? А недавно Москва праздновала День Победы под Москвой. То есть, когда наши войска отбросили германские дивизии от Москвы. И был спор, кто-то в мэрии Москвы сказал, что не надо праздновать этот праздник. И там разгорелся спор, что вот такого депутата надо гнать в три шеи, потому что надо праздновать память в честь всех защитников Москвы. Но тут же возникает вопрос, а те, кто вот на этого депутата ополчился, они чествовать память будут Андрея Андреевича Власова тоже? Или его как защитника Москвы вычеркнут из списка защитников? Хотя Андрея Андреевича Власова, тот же товарищ Сталин, назвал защитником Москвы и наградил его орденом Ленина за победу под Москвой. Но у нас стараются этот почему-то факт замолчать. Также я приводил не раз уже пример о том, как у нас трактовалась победа и кто победил в Великой Отечественной войне. С 45 по 47 год все жители нашей страны знали, что войну выиграл Георгий Константинович Жуков, что главная битва была под за Берлин, что он принимал парад на Красной площади, что он подписал акт о капитуляции Германии. И этому было куча фактов, документов, кинохроники, свидетелей. Однако в 47-м Георгия Константиновича ссылают командующим в Киевский округ. И тут же во всех энциклопедиях наши доблестные историки все поменяли. Войну выиграл Иосиф Виссарионович Сталин. Главная битва была под Москвой, и он был ее руководителем. Куча фактов, документов, кинохроники, свидетелей. Сталин умер. Те же самые официальные историки тут же переписали все. И теперь победителем в Великой Отечественной войне стал Никита Сергеевич Хрущев. Самая главная битва была Сталинградская, которой руководил Хрущев. И этому было куча фактов, документов, кинохроники, свидетелей. Сняли Хрущева, пришел к власти Леонид Ильич Брежнев, И тут же победу в войне организовал Леонид Ильич Брежнев. Самые главные бои совершились на Малой Земле. И всему этому была куча фактов, документов, кинохроники, свидетелей. То есть, как мы видим, официальная так называемая историческая линия постоянно меняется под мнение и под личность того, кто стоит в руководстве страны. Поэтому любые события, которые произошли в прошлом, также не стоит воспринимать однозначно, потому что они переписывались постоянно. То есть нам говорят, что а вот где, допустим, песня о вещи маленькой, от нее остался список, то есть переписанный кем-то экземпляр, но не оригинал. Где Баянов гимн? То же самое. Повесть временных лет? То же самое. Сейчас многие знают и читают в интернете, смотрят по телевизору о великой древней египетской культуре. Там обсуждают книгу «Тота Трисмегиста» и еще множество чего. То есть многие официальные историки спорят между собой, какой из мифов более древний. Но при этом никто не задумывается над тем, что первую трактовку якобы перевода древних египетских мифов сделал француз в конце XIX века, в середине или в конце XIX века. То есть все вот эти древнеегипетские мифы, они появились лишь в конце XIX века, а до этого о них вообще никто не знал. Так же, как о многих мифах Древней Греции или Древнего Рима. Поэтому зачем обращать внимание на официальную историческую науку? Они все равно под каждую новую власть перепишут историю так, как ему угодно. Ясненько, твоя позиция, понятно. Теперь еще такой вопрос. Вот тебе приходится постоянно сейчас работать с древними старинными документами. И исходя из того, что ты сказал, у меня возникает такой вопрос. Какова твоя уверенность в том, что в этих документах есть подлинность и правда? Вот с теми документами, с которыми ты работаешь. Ну, во-первых, у меня есть своя базовая основа. Она как бы основана на тех старых книгах, которые я читал еще в детстве. То есть они хранились у нас дома. То есть я вот о чем говорю. Кроме того, мои предки, как говорится, передавали, то есть очень многие предания. Я уже приводил пример, что моя бабушка, мать отца, да, рассказывала, что один из наших предков умер 168 лет за неделю до своего очередного дня рождения. То есть, ну, я считал это просто семейное предание. Да? Но когда я в 2000-х годах приехал в Беларусь и посетил погост, я увидел на могиле памятный камень, на котором было написано «Антон Хиневич, 1730-1899». То есть моя бабушка не просто, как говорится, рассказала мне какое-то предание, да, а я видел могилу этого предка. Я вот о чем говорю. Поэтому старые книги, многие же только сейчас достают из архива и оцифровывают. И их, как правило, не правят. Ну, за исключением картинок. То есть я вот заметил, сейчас очень много оцифрованных книг с картинками, ну, допустим, 600-х, 700-х годов. И там древняя Москва, древняя Тверь, Астрахань, да? Нарисованы здания, ну, как там литогравюры, да? И на шпилях просто перечеркнуто, как будто это кресты. Ну, если взять пропорции, получается, что здание, допустим, 7 метров, да? А крест на куполе из бревен по 10 метров. Ну, такого не бывает. А потом находишь примерно такую же картинку, но в издании, допустим, в французском или немецком, где путешественники побывали в Москве, да, и зарисовали эти же здания. И на них нет никаких крестов. Поэтому сейчас очень многие люди вот копаются, есть электронная российская библиотека, где очень много древних книг. Библиотека Конгресса, французская библиотека, немецкая, итальянская, голландская. И там старинных книг полно. Там буквально только на одних картинках можно видеть о событиях. То есть никого не удивляет, что, допустим, в книжке, который обозначен там 400-ми годами, да, нарисовано войско, часть едет на лошадях, а часть на динозаврах. Нам, допустим, в школе на уроках истории говорили, что мамонты вымерли 10-12 тысяч лет назад, но в Ютубе есть ролики, где немецкая кинохроника показывает, что в Якутии засняли живого мамонта в 42-м году, а телекомпания «Сан» показала в 70-х годах, тоже в Якутии, засняли живого мамонта, который переходит реку. То есть цветное видео. Никуда они не вымерли. То же самое говорили, вот динозавры, птеродактили вымерли миллионы лет назад. Ну, и даже говорят точную дату, 65 миллионов лет назад произошла катастрофа на Земле, и все динозавры погибли. Но в сети полно фотографий, где американские военные с трофеями из птеродактилей или динозавров. Поэтому верить официальной науке после таких данных вообще не стоит. Хорошо. Тогда следующий вопрос, рожденный из твоего ответа. А вот когда ты изучаешь эти документы, у тебя какое представление появляется? Совпадает ли то, что в них написано, с тем, что ты знаешь? То есть устав жизни, устой жизни, поконы и так далее перекликаются? Или все-таки в этих документах что-то другое, нежели чем вот в том направлении – бытия, в которое ты с детства был погружен? Где-то пересекаются, где-то нет. Потому что не стоит забывать, что очень многие старые книги были написаны на основе того мировоззрения, которое существовало в то время, а не нынешнее. Ну вот, допустим, по-моему, в 90-х годах появилось толкование новой хронологии, да, о которой рассказывали Носовский и Фоменко. Наверное, все об этом слышали. То есть, когда меня спрашивали, стоит ли читать эти книги, я, когда первый раз просмотрел книги, я говорю, ну, прочтите на всякий случай. По крайней мере, карты там подлинные. Но меня в них заинтересовал такой момент. Они объясняли, что многие даты увеличились. Где на 1000 лет, где больше. Когда я был в Германии, то есть ездил на машине, я заехал в один старый замок. А на каменных, будем говорить, там чуть не полигональная кладка, да, то есть крупная кладка наверху, на гербе было написано, по-моему, И-642. То есть И с точкой 642. Но на карте схеме, да, туристического маршрута было написано, что замок основан в 1642 году. Хотя то, что видели мои глаза, как говорится, заснял фотоаппарат, там не было никакой тысячи, а была латинская прописная маленькая буква «И». То есть, как раньше обозначали год от Иисуса, то есть от времени Иисуса. И исправив букву «И» на единичку, как это сделал Петр, христианство добавило себе 1000 лет. Поэтому, когда люди говорят, что «А как же, вот христианство 2000 лет», я говорю, Но можно сказать, что и 3000. Я, допустим, помню 90-е годы, когда во многих школах внедрялись учебники господина Сороса по истории. И вот учебник для 4 класса «Введение в историю» начинался, допустим, с такой странной фразы. Христианство появилось в 4 веке до нашей эры. То есть и никто даже из учителей не задумывался, как это христианство могло появиться до Рождества Христова, по логике вещей. Перевернув страницу, я увидел совершенно другое. Это мне племянник принес, говорит: «Дядька, что тут вязью написано?» Там красочная картинка, и написано: «Первая русская книга». Я читаю вязь, в вязи написано: «Наставление про отца нашего Авраама». То есть возникает вопрос, какое отношение библейские события имеют к русским книгам? А ведь это с 4 класса учителя преподают детям. Какое у них будет искаженное мировосприятие? Поэтому все, что происходит вокруг, говорил мой отец, те события, о которых говорят историки, нужно делить на два или на три. И может что-нибудь будет. А умный человек из Польши, да, живший в прошлом, Станислав Ежелец, сказал очень мудрые слова. Если из истории убрать всю ложь, это не значит, что в ней останется одна только правда. В результате в ней вообще ничего может не остаться. Хорошо, тогда еще уточняющий вопрос. Твои писания основываются на исторических справках или исторические справки – это дополнение к твоим писаниям с точки зрения твоих знаний о прошлом? Я думаю, этот ответ тебя будет очень уместен здесь и важен для понимания сути. Да я бы не так сказал. Я как бы не отделяю себя от нашего древнего прошлого. И заметь, мы до сих пор говорим, мы победили на Куликовом поле, да? Мы победили на Чудском озере. Мы прибили щит на ворота Царьграда, да? Мы разгромили войска Наполеона. Мы победили в Великой Отечественной войне. Но мы, наше поколение, мы же не жили в ту эпоху. Тем самым, говоря так, мы не отделяем себя от наших родов, от наших предков. Я пишу свое, а все вот эти, буду говорить, события прошлого, они просто дополняют то, что я хотел сказать и написать в своей книге. То есть я, как говорится, не слежу за множеством теорий, которые сейчас. Одни говорят, что Земля шар, другие говорят, что Земля плоская. Третьи говорят, что она вогнутая, четвертые, что она полусфероидная, третьи, что она сотовая, и множество других идей. То есть, если собрать все идеи в кучу, никто не знает, что такое вообще из себя представляет наша Земля. А ведь те же веды, которые запретили, в них сказано, что Земля больше, чем вы себе можете представить. Ведь в тех же ведах рассказывалось о, будем говорить, о материках, которые, если посчитать их, больше, чем у нас в данный момент имеет. Спрашивается, а где же находятся другие материки? Ну да, Ария на Северном полюсе, понятно, она уничтожена. Но взять другой аспект. Почему карты 500-х годов, да, особенно все муссируют карту в интернете и по телевидению, особенно на РЕН-ТВ, карту турецкого адмирала Перерейса, там, по-моему, 1513 года, да? Почему северные и южные материки без льда? Там показано, где животные какие жили, да? Где были какие-то поселения. То есть получается, что Ледники полярные-то у нас недавно появились, а не многие тысячи лет, как нам заявляют. Ну что, вообще за погодой начали смотреть с конца 19 века. А сейчас нам пытаются рассказать, какая погода была на Земле там 100, 200, 300, 500 лет. Но это то же самое, как судить о проезде всей трассы болида Формулы-1 по одному короткому прямому участку. То есть говорят, вот трассу прошел со скоростью 300 км в час гонщик. Но на поворотах он не ездит, там он скидывает скорость до 40, а то и до 20 км в час. А значит, не по всей трассе была скорость 300. Но нам дают все усредненное. Поэтому и надо относиться к официально, что это усредненное мнение на данный момент. То есть сейчас большинство людей считает, что Земля – шар, а буквально несколько столетий назад Джордана Бруно сожгли за то, что он это утверждал. И только в 20 веке католическая церковь покаялась и сказала, что была неправа. Погорячились, конечно. Поэтому судить о том, что было сейчас, у нас доходит вообще до смешного. Многие современные ученые заявляют, читая летописи, очевидцы ошибались. События происходили так, как мы говорим. То есть они берут на себя смелость утверждать, что они знают о событиях прошлого лучше, чем те люди, которые жили в те времена. Перед началом эфира мы с тобой как-то разговорились по поводу того, что произошло вот с Михаилом Николаевичем Задорновым. И вопросы и к тебе приходят, и к нам приходят, и они однотипные. Ну, звучат примерно так. Вот Задорнов так долго славянскую веру пропагандировал, древнюю наш образ жизни пропагандировал, фильмы снимал, рассказывал, очень даже много рассказывал, не только на каких-то специальных выступлениях, но и на концертах. И тут вдруг перед самой смертью принял, ну, крещение, говорят, но на самом деле, поскольку он был крещен, то второй раз обычно крещение принимают. В общем, был по всем правилам церковным, христианским соборован. Вот я, конечно, имею свою точку зрения, но хотелось бы услышать твою точку зрения. Что ты скажешь об этом, чтобы, может быть, закрыть этот вопрос и к тебе и ко мне больше не обращались по этому вопросу? Михаил Николаевич в своих интервью неоднократно говорил, что для него вера предков важнее любой религии. Поэтому он и снимал свои фильмы. И отношение его к христианским священнослужителям было однозначно. Во всех его передачах он их высмеивал. То, что христианские священники объявили, что они его там якобы причастили и соборовали, но я считаю, что это выдумка, так как человек находился, как уже многие те, кто был с ним рядом, заявили, без сознания, и они просто решили примазаться к памяти великого человека, чтобы себе, ну, как престиж увеличить. Ведь взять ту же княгиню Ольгу, да? Ее почему возвеличили? А вот какая, смотрите, была злобная язычница, да? А потом веру своих предков отринила и приняла христианство. Поэтому ее стали почитать святой. Но при этом было множество версий о том, как Ольга крестила. То есть есть мнение, что она, чтобы заключить там торговые договора, ездила в Рим и у местных, перед тем, как заключить договор, приняла крещение у местных священнослужителей. То есть для них это, возможно, был обряд крещения. Она это воспринимала как купание в ванной. После этого она поехала в Крым, где прошла точно такой же обряд у ариан. Далее она направилась в Византию. В Византию приехала, типа, дайте кредит на войну для сына. А ей говорят, дадим при одном условии. Ты выйдешь замуж за Базилевса. И она, а в чем проблема? Они, проблема в том, что вот христианин не может взять жену язычницу. Ты должна принять христианство. Она говорит, да я же вот в Крыму только приняла. Мариана, они говорят, нет, это ересь, схизматики, надо вот у нас у ортодоксов. Она говорит, да без проблем. Но крестить меня будет сам Базилевс, император византийский. Тот обрадовался, все, как говорится, окрестил ее, говорит, ну теперь давай жениться. Она ему говорит, окстись, ты меня крестил, ты мой крестный отец, как ты, отец, может жениться на дочери. Все, и взяв кредит, уехала на Русь с деньгами для сына. То есть очень, как говорится, мудрая женщина была. Поэтому сейчас многие будут заявлять, я не удивлюсь, что могут заявить те же лютеране или протестанты Прибалтики, что Михаил Николаевич у них там покрестился, да, значит, им надо почитать, то есть это их, как говорится, человек, потому что он жил в Латвии долгое время. Поэтому я ничему не удивляюсь, просто мне неприятно слышать, как люди начинают выдумывать то, чего не было. Вот так. Понятна версия твоя, понятное рассуждение. Тоже спросили, а какое мое мнение? Мое мнение сходится с Александром Юрьевичем мнением, потому что я знаю, что такое онкология, тем более онкология головного мозга. И в некоторых случаях человек может лежать овощем несколько недель перед смертью. И говорить о том, что он что-то там осознанно принял, это, конечно же, на совести того, кто говорит. Как в анекдоте. Ну вот мой сосед же говорит, ну вот и вы говорите, вот из этой же серии. Помню, когда люди общались с ним, да, после его выступления, и говорили, ну а вот, если там вдруг, он говорит, да никогда не говорил, я никогда ни при каких условиях не пойду к попам. Это его слова, которые он говорил людям. И там слышали не десятки, а сотни. Поэтому заявляют, что он там, узнав о такой беде, пошел к ним. Я ни за что не поверю. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 9 марта 2018 года пятница, по одному из старинных, которые еще именуют жреческим, 8-й день месяца пробуждения природы, 7526 лета, шестица, мы разбираем тему в живом эфире «Иная суть», четвертая книга из серии «Путь к истокам». Автор Киневич Александр Юрьевич. Но прежде чем зачитать уже первые вопросы и реплики, я тебе задам такой вопрос. Когда мы готовили анонс, ты настоятельно рекомендовал сначала указать фамилию, потом уже имя и отчество. Почему именно так? Как это связано с твоим мировоззрением? И почему ты вот так желаешь, чтобы было написано «Киневич Александр Юрьевич», а не «Александр Юрьевич Киневич»? Во-первых, когда впереди стоит фамилия, значит, я делаю все на благо рода. А если бы впереди стояло мое имя, то значит, это как бы говорило, что я акцентирую внимание лишь на себе. Благодарю. Очень существенное уточнение, существенный и, на мой взгляд, очень верный ответ. Ну что ж, переходим к вопросам и репликам. Дмитрий Мирный. Здравия тебе, Александр Юрьевич. Привет передавай Катерине. Ну, Катерине мне трудно передать привет. Далеко живет, в 400 верстах от меня. Так что, когда смогу увидеть, тогда только и передам. Хорошо. Далее, Белый Ворон. Сложный вопрос, но что значит слова Перуна? Вы замените кристаллы Иркамы, их замените кристаллами Тары и сквозь Зимун восстановите нити. Вновь засияют небесные иглы, и отзовутся вайтмары на зов ваш. Ну, там идет описание ремонта технического устройства. У каждого свое название. Скажи, пожалуйста, а вот такого плана встречаются в твоих книгах какие-нибудь устройства, которые бы не просто так говорили, что это все вот где-то, может быть, было когда-то, а то, что это сохранено и, вполне возможно, оно работает или в ближайшее время может заработать? Да, у нас много чего сохранилось на Земле от прошлого. Но не все доступно для простых людей. Как правило, официальные власти это все прячут, скрывают и используют только для себя. То есть, другими словами, все это находится в официальной власти или есть какие-то секретные точки, куда официальная власть не суется? Ну, есть и такие точки, куда представители официальной власти не пускают. То есть, в одной из книг своих я написал, что это люди думают, что те, кто стоят на вершине власти, управляют страной. На самом деле, всеми управляют спецслужбы. Ну, взять хотя бы нашу историю. Поехал молодой Петр Алексеевич Романов в турпоездку по Европе на 2 недели, да? А вернулся через 2 года совершенно другим человеком. И из всей его, как говорится, из всего великого посольства остался один Минчик. Или, а потом, когда он начал своеволичать, взял и помер. Тот же император Павел. Да? Начал править, устанавливать свои порядки, а потом раз и помер от апоплектического удара табакеркой в висок. А кто это сделал? Также гвардия, то есть приближенные. Кто устроил покушение и восстание на Сенатской площади? Опять гвардия, то есть спецслужбы. То же самое с непонятной, как говорится, смертью Сталина, да? Опять задействованы спецслужбы. При помощи спецслужб сменили Никиту Сергеевича на Леонида Ильича. Того же Михаила Сергеевича Горбачева. Кто к власти привел? Юрий Андропов, директор КГБ, опять спецслужбы. Поэтому, если кто-то считает, что все решают там депутаты или президенты, ну, пускай так считают. Им так интереснее жить. Ну, хорошо. А если так чуть-чуть пошире рассмотреть, кто-то ведь свыше, не с точки зрения земного уровня, а вот там, повыше, стоит над теми же самыми спецслужбами и другими какими-то структурами, которые простому человеку не видны? Ну, естественно. Ведь спецслужбам же кто-то платит за выполнение их работы, да? А раз кто-то платит, значит, дает им задание. А те, кто дают задание, над ними есть свое руководство, а над тем свое. Поэтому ничего удивляться не нужно. Тогда такое уточнение еще. Как ты думаешь, вот те самые некоторые секретные объекты, которые позволили бы здесь так на раз перевернуть весь мир с точки зрения энергетики, довольства, может быть, даже климат как-то улучшить, отрезить мозги тех, кто сейчас особо рьяно их залил непонятной гадостью, непонятной откуда взявшейся. Почему такие устройства закрываются? Сейчас закончу. Почему такие устройства закрыты пока? Это что, опасения обезьяны с гранатой, то есть не доросли еще? Да нет, не в этом дело. Все нынешние болячки, которые есть, да, это все разработки спецлабораторий, которые находятся в ведении спецслужб. Неважно, каких стран. Ну, тот же вирус, как говорится, вирус СПИДа, да, Эбола, это все разработали кто? Американцы. Тот же вирус испанки в начале 20 века, кто разработал? Англичане, то есть их спецслужбы. Люди просто даже не задумываются, когда в августе, да, в августе наша современная медицина предлагает сделать людям прививки от гриппа штамм которого будет в декабре-январе. То есть они уже как бы заранее знают, какой штамм вируса гриппа будет распыляться. То есть им надо проверить, подействует ли разработанная вакцина или нет. Это касается, ну, и других болячек. И люди, многие думают, ну как же так, медицина же, как говорится, ее предназначение лечить людей. А тут вот какое безобразие происходит. При этом люди не задумывают, что в первую очередь надо посмотреть на символику. Ведь это не народная медицина, цель которой была, чтобы люди были все здоровы. Символика медицины говорит о том, что там змей, да, змея. Ну, у нас вокруг рюмки, у американцев вокруг креста шестиконечного обвивается. У других там по-другому, но везде змеюка. Те же христиане знают, что змей, искуситель, как говорится, он бред приносит. Отсюда и вывод. Под данной символикой работают те, кто приносит людям вред. То есть, да, нам показывают там одного, двух, ну, десяток человек, которые приносят пользу. Но остальные вред. Допустим, представитель официальной медицины недавно заявлял, что ему сверху из Министерства здравоохранения спускают план по количеству абортов. Сколько современная медицина. Я уже, допустим, объяснял, чем отличается советская медицина от нынешней. Советские медики находились на ставке. Им, допустим, там платили 60-100 рублей в месяц. Независимо от того, сколько они пациентов примут за месяц. Поэтому они старались всех вылечить, ну и спокойно проводить время, зная, что ставку свою, зарплату они получат. Нынешняя медицина платная. Врачи заинтересованы, чтобы у них было как можно больше больных. Ведь от этого зависит их зарплата. Поэтому продаются лекарства, которые одно лечат, другое калечат. Либо те, которые вообще ничего не лечат. И все они очень дорогие. Вот и отличие. В советской медицине не нужны были больные, им нужно было здоровое общество. Современные нужны только больные, иначе они останутся без зарплаты. То есть опять это вот змеючное дело. Я пояснил? Да, благодарю. Далее Стеша тебе вопрос задает. Как писалась книга Джаре и как вы трактуете ее? Как фэнтези или как сказание? Спасибо. У меня жанр указан сразу. Это не фэнтези. У меня на каждой книжке написано «Фантастика с иным мировосприятием». То есть к фэнтези, к жанру никакого отношения не имею. А писалась книжка очень легко. То есть сидел, как говорится, глядя на дочку, как она гуглит. Ну, мысли сразу же. У меня, по-моему, там через каждые 2-3 дня новая глава была. То есть книжка была написана очень быстро. Правда, потом я ее еще дополню для их издательства. Но это уже другой вопрос. Здесь у нас договор с издательством, что черновик я дополняю, и он уже дополненный идет в эфир. То есть в печать. Я ответил на вопрос. Угу. Ну, ответил, не ответил, наверное, вопрошающий для себя решит. А так, по-моему, да, вполне все четко. Далее, Светлана, вопрос. Александр Юрьевич, здравствуй. Какие книги у тебя были любимыми в детстве? Благодарю. Книг у меня было очень много. Я даже и не могу все перечислить. Потому что у меня дома была большая библиотека всегда. Потому что еще мой дед, мой отец, они все собирали книги. То есть были книги и старых изданий, и новых. То есть, допустим, первый раз у произведения Лермонтова «Мцири», да, я прочел в издании 1941 года. То есть большая такая книжка была. А потом, когда мы в школе проходили, да, я увидел, что там уже переделано. И когда я сказал преподавателю, да, русскую литературу, я говорю, а почему переделано она? Как переделано? Тут все правильно, как у Лермонтова. Я принес ей книжку 41-го года, показал. Она очень удивилась. Я очень любил читать с самого детства. То есть читать я начал, как говорится, еще до того, как пошел вообще в школу. И первые книги я читал, будем говорить, на старославянском. То есть меня дома обучили этому. Вот их я и читал. Там очень много было. А уже когда в школу, там уже доходило до того, что отец запрещал мне читать много. Но я продолжал украдкой читать. Доходило до того, что с фонариком под одеялом. Один раз он вычислил, выпорол. А когда увидел название книжки, выпорол второй раз. Та книжка называлась «Гегель. Философия наследия. Лекции по доказательству бытия Бога». Это во втором классе. Он говорит, ты зачем эту дрянь читаешь? Я говорю, я хочу доказать учительнице, что Бог есть. Отец говорит, тебе делать больше нечего. Даже думать об этом забудь. Ей бесполезно что-то объяснять. Пришлось, как говорится, согласиться с ним. А дальше доходило до того, что, допустим, вечером я из шкафа брал какую-то книжку, ну, допустим, взял Александра Грина, как говорится, первый том, по-моему, «Золотая цепь», «Алые паруса» у него и прочее. А утром вставил восьмой том назад и считал книги за поем. У меня как бы все больше и больше требовалось информации. Поэтому я читал любую литературу, начиная от технической, фантастической, исторической, лишь бы читать. Ну так все-таки, какие-то любимые книги у тебя нарисовались в детстве? Ну вот самая любимая, наверное, «Час быка» Ефремова. Это советский фантаст Иван Ефремов. Но «Час быка» мне понравился, потому что там описывалось не только о полете землян к другим мирам, но и закрытые тоталитарные общества. Так, реплика вне плана читаю. «Белый ворон». Много мудрых слов услышал с его уст, ну, с твоих имеется в виду. Но лишним считаю возвышение белой расы над иными. Скажи, пожалуйста, а разве ты возвышал белую расу над иными? Бред какой-то. Белой расы не существует. Есть просто раса. Раса – это переводится как «белый вид». Поэтому даже в латыни выражение «табула раса» означает «белый чистый лист». Черной расы не существует. Вы кто-нибудь видел человека зебру? Нет. Раса означает «белый». Поэтому говорить «бело-белый» – ну, это неправильно. Белый вид людей, черный вид людей, красный вид людей. Сейчас даже голубые есть. Вся цветовая гамма. Поэтому я никого не возвышаю. Всегда говорилось как. Есть наши люди, да? Мы о них говорим. Есть другие народы. С другим цветом кожи, с другими традициями. Мы живем, как нам наши предки завещали. Они живут так, как их им предки завещали. И пусть каждый развивается и идет своим путем. Вот и все. Не надо все в одну кучу смешивать и устраивать винегрет. Он хорош только на столе. Я ответил ему? Да, думаю, что ответил. Благодарю. Далее, «Белый ворон», вопрос. Есть информация, что в 18 веке было что-то, о чем все забыли. Что это было? Такой, знаешь, намек на «Люди в черных». Смотрим внимательно сюда, сейчас здесь. Да не 18 век. Если человек напоминает на потоп, то он был вообще-то в 17 веке. Потом в 19 еще один. Потопы, они постоянно были, но многие летописи уже которые сохранились, и книги, они не пишут о них как о потопах, а называют великими наводнениями. То есть отдавая предпочтение, что потоп мог быть только библейским. Поэтому ничего не удивительно. И не только о потопах, а еще великие пожары. То есть сейчас все знают, что вот великий пожар случился в Граде Московском, да? В лето 7320, то есть 1812 год. Но он был и раньше, и при Иване Грозном, и после него, когда Москва сгорала полностью. И никто не задумывается. А что же за событие произошло в 17 веке по официальному истории? Почему это Алексей Михайлович Романов, а потом его сын Петр, отправляли картографов во все стороны, чтобы они составляли новые карты? И не только карты Сибири. Да, вот всем известная чертежная книга Сибири Семена Ремезова, да, 1696 года, как ее официально называют. Хотя такая датировка появилась уже после Петра. А еще Алексей Михайлович отправлял. И Михаил Федорович Романов тоже отправлялись. Карты составляли. Они что, не знали, где у них какие реки, да? Да нет, реки его поменяли в свои русла. И никто не задумывает. Здесь вот река, да? А говорят, а рядом находится Старица. Возникает вопрос, а что же она по Старице-то теперь еще? Почему дома во многих городах на один, на два этажа речным и морским илом и грязью залиты, как железобетоном? Многие говорят, а это подвальное помещение. Но извините, на глубине 2-4 метров никто не делает окна и двери наружу в грунт. Так что ни о каких там культурных слоях, которые придумали термин современные историки, говорить не приходится. Событий много, но у нас же люди как? Жили в основном сегодняшним днем. Это везде. А официальную историю творили те, кто находился у вершины власти, то есть при них, при властных особах. У каждого дома были свои родовые книги, в которых записывали. В каждом селе и деревне были деревенские поселковые списки, в которых описывалось события, которые происходили на территории данной деревни или поселения. Но их почему-то потом собрали, да, якобы, чтобы всю историю привести в порядок. А больше их никто не видит. Одни говорят, что их сожгли, другие уничтожили. Кто-то говорит, спрятали в спецхранах. Поэтому многие люди и не знают, что было раньше. Поэтому удивляться ничему не приходится. Так, следующий вопрос. Следующий вопрос уточняющий. Раз подняли тему потопов, то у меня возникает такой вопрос. Если уж занесенные здания 1-2 этажа присутствуют практически по всей России и не только в России, то в этом случае как относиться к берестяным грамотам, которые находят очень-очень глубоко и якобы относят к таким вот древним векам? Может быть, там тоже не совсем культурный слой? Может быть, там где-то вмешался и потоп, который нанес какой-то грунт, песок и ил? Ну и это тоже есть. Это тоже есть. Да, засыпало. Вместе с людьми. Но откопали. А датировку они могут сказать любую. То есть, почему этот вопрос задал? Когда кто-то ориентируется на такие изыскания, как грамоты берестяные, он говорит, ну вот в древности не было никакой ведической культуры, не было какого-то там, вот о чем говорят, знания древнего. Это вот писали современным языком, как будто бы современные люди, и там ошибок нет, то есть как будто все были грамоте обучены вот именно так, а не иначе, по-современному, и так далее, и тому подобное. В том-то и дело, что раньше большинство населения было грамотным. То есть, когда у нас ссылается, ну как же вот Ленин объявил борьбу с неграмотностью, да, действительно, это было 20-30-е годы. Но тогда людей обучали читать и писать по-новому. потому что Ленин с Луначарским ввели новую грамоту, упрощенную, безобразную, то есть безобразную, которую люди плохо понимали. Поэтому их приходилось заново обучать. На самом деле-то я вопрос задал не про грамотность. Понятно, что про грамотность, да, ты уже это упоминал, да и с этим тоже все уже понятно. Я про другое, что и буковки современные, как будто бы старинных нет, и упоминания о каком-то прошлом нет. И, в общем-то, историки говорят, ну вот видите, тогда там в 9-м, в 10 веке ничего такого не было. Чего вы там придумываете, какие-то свои культуры и прочие богов какие-то? Вот, National Geographic, да? И кто не обвинит их в том, что они русскую культуру, да, проповедуют. National Geographic – это американская курица, продукция. И тут недавно было у них, не помню название, передача. Раскопали на Ближнем Востоке какое-то захоронение. Вот там надписи, в том числе и русскими буквами, которые почти точь-в-точь совпадают с современными. То есть они попытались это объявить как греческим алфавитом, да? Но у греков нет нашей буквы «Я» или буквы «Ю» в греческом алфавите. А там они присутствовали. Поэтому не стоит удивляться тому, что каждый трактует. Сейчас версий будет все больше и больше и больше. И все это для того, чтобы людей отвлечь от того, что было. Сейчас главная задача тех, кто управляет миром, чтобы люди только работали, питались и потребляли как можно больше. И больше ни о чем не думали. То есть думали, допустим, о том, чтобы купить новый iPhone, новую, как говорится, одежку от известного бренда. И все деньги потратили, и потом опять работали, чтобы заработать на очередную ненужную вещь. А то, что наши предки носили одежду, которой годами сносу не было, об этом даже не упоминали. Далее вопрос от Ивана. Здравия людям добрым. Александр Юрьевич, просьба подсказать ресурс, сайт в интернете, на котором можно найти оцифрованные древние книги. Это сайт какой-то реально существующей библиотеки? Да их этих библиотек полно. В Яндексе есть такая функция – книги. И вот они показывают библиотеки. Ну вот, допустим, Делиб латинский, RCL – Delib латинскими .rcl.ru. Это российская государственная библиотека для онлайн-просмотра документов. Вот там книг полно. Это вот только, будем говорить, наша российская. А иностранных, как говорится, еще больше. Но если кому интересно так, зайдите на YouTube. Там есть такой канал под названием брехня.ру. Оригинальное, да, название автор придумал. Но этот автор постоянно ссылается на старинные книги, очень интересные, оцифрованные. И в конце, ниже каждого ролика у него есть ссылочки на эти старинные книги. Как правило, очень много книг есть с картинками, потому что многим трудно читать, ну, допустим, российские, да, книги имперские, то есть с имперским языком написаны. А там же полно книг на французском, на немецком, на английском, на латыни. То есть, и главное, когда вы просматриваете, там есть строчка, как говорится, перевести с французского, перевести с английского. То есть, ну, как бы помогает переводчик. Так что можете там старинные книги выискивать. Боги в помощь. Хорошо. Вопрос такой интересный пришел от Александра 7476. Вне очереди зачитаю. Здравия, Александр Юрьевич, тебе и всему твоему роду. Поясни про потопы. Значит, катастрофа с Фатой и последующий потоп 13 тысяч лет тому назад по нашему календарю не последним был? Благодарю. Конечно, не последним. Это был глобальный потоп. То есть тогда много чего посплывало. То есть он был большой. Но и после этого были. И орбитальные бомбардировки были. Я же уже как-то в одной из передач говорил, то есть современные историки пытаются представить все так, что вот славяне жили в лесу и молились колесу, но при этом забывают, значит, они колесо изобрели, а потом сели и подумали, ох ты бог ты мой, мы вот тут сидим, да, колесу молимся, а в Египте и Древнем Риме колес для колесниц нет, надо туда свести продать. Но это же не так. Древние наши сказы были, начитаешь, там же описываешь, что наши предки, вот, та же Настенька, по вселенной, как говорится, по разным мирам, на Вайтмаре, на Вайтмане перемещалась. И ничего. То есть обычное явление, сказ о Ясном Соколе. Поэтому потопов было много. Я же не зря привел пример раньше, что на картах того же адмирала Перерейса не было ледниковых шапок. То есть были материки, северные и южные. А спрашивается, а откуда же тогда взялись ледяные шапки? А у нас просто люди не задумываются, что это могло быть только в одном случае. Массовой гибели людей. Все с малых лет, когда начали ходить в школу, знают, что человек на 80-90% состоит из воды. Спрашивается, а куда девается эта вода, когда человек умирает? Ну, кто-то говорит, она испаряется. Да? Вот представьте, если человек весит, допустим, 100 килограмм, да? 80% – это 80 килограмм воды. Только в одном человеке. А эти тысячи, десятки тысяч, миллионы. И все это испарилось. А куда эта вся масса, как говорится, водяного пара должна деться? А так как Земля вращается, она вся стекается, это основная масса, к полюсам, где, охлаждаясь, оседает. Поэтому, чтобы появились ледяные шапки, надо просто уничтожить миллиарды. То есть никто не задумывается над тем, это вот как раз пример приводится в четвертой книге, о которой мы сегодня говорим, что появились ледяные шапки. Я приводу пример, который может проверить любой. В книжке Библии, в последней книге, в Откровении Иоанна Богослова, говорится, что сам этот богослов увидел видение, да? И он пишет: «И видел я число конного войска, и войско было две тьмы чум». Две тьмы чум – это 2 миллиарда. То есть на поле боя было войско в 2 миллиарда. Значит, ему противостояло примерно такое же. То есть, представьте, 4 миллиарда войск. Но в любых странах, да, численность войска примерно где-то от 0,7 до 1% от общего численности населения. Во время войны этот процент поднимается до 7, иногда до 10%. То есть получается, что когда он видел, он же пишет, что он видел, это было. То есть не то, что будет, а то, что было. События прошлого, Иоанн Богослов записывал. Значит, войск, как говорится, на земле численность населения была порядка 50-100 миллиардов. И вот представьте, что после такой глобальной войны остается, ну там, может, десятки, максимум сотни миллионов выживших. А от всех погибших куда из тел влага делась? Вот она видела доп и осела на полюсах. Вот и Алексей говорил, что вот там улучшить природу, да? Но когда мы учились в школе, да? Учились в школе, на уроках природоведения нам рассказывают, что вот есть деревья, да, Они поглощают углекислоту и выделяют кислород. То есть, и мы все знали, откуда кислород берется для дыхания. То есть, деревья. А сейчас по всей планете леса вырубают. Естественно, уровень углекислоты возрастает, температура начинает прыгать, скакать как угодно. Но я вот по себе помню 60-е годы, как говорится, у нас в школе объявляли карантин, потому что погода объявили будет ниже 30. И нас распускали по домам. То есть занятий не было. И где мы были все? Мы были на горке, а на улице стояла погода. Минус 40, минус 50. И мы, приходя с гор, ставили к печке валенки, штаны и пальто. И они стояли, потому что они колом были, все ледяные. При этом никто не болел. То есть переносилась нормальная температура и минус 40, и минус 50. А почему? Да потому что вокруг деревья росли. То есть, а деревья, они что? Вот этот температурный баланс сглаживали. Сейчас же никто не удивляется, что люди продолжают жить в Верхоянске и в Эмиконе, да? Где температура иногда падает до минус 70 градусов. Машины не заводятся, как говорится, колом стоят, а люди живут. То есть полюс, холод. А ведь когда-то этого не было. Ведь все поменяло. У нас сейчас принято считать, что всегда наклон оси был, как нынче, 4 времени года, как нынче. Точки равноденствия и солнцестояния, как нынче. Но они образовались только после того, как Земля поменяла наклон оси. И даже на старых глобусах, там дырочки новые начали делать для того, чтобы переставлять, показать, как изменился наклон оси. А эти глобусы старые, вон в интернете, в поисковик, кто желает, может посмотреть. И очертания другие. На старых картах почему-то моря и океаны занимают гораздо меньшую площадь, чем нынче. И никто об этом не задумывается. На старых картах 15-16 века, да, допустим, и 17-го некоторых, показано, что среди Балтики находятся здания. То есть они затоплены и находятся во льду. То есть по ним, по льду добирают. А они находятся на территории воды. То есть затопило, значит, уровень другой был. А откуда взялась-то вода? А вот из тех погибших. А постоянные войны к чему приводят? Многочисленным осадкам. Потому что погибают миллионы. Никто воедино не связывает, что вот как только началась война в Египте и на Ближнем Востоке, крупная, да, в Израиле, Сирии, Египте снег выпал. А откуда? Да вот все оттуда же, из тел умерших. Давайте дальше. Давай. Галина вопрос тебе задает. Всем здравия. Александр Юрьевич, сначала хочу вас поблагодарить за асгарские уроки. Кстати, напомню, что ты имеешь право не отвечать на вопрос, который считаешь, что он не по теме или на него не надо просто отвечать. Они позволяют ориентироваться и не захлебнуться в этом потоке информации. По Джаре. Как искинны получают душу? Человек от живы, Адамы клоны от ангелов тьмы, а искины, когда разум и душа человека загружается в искин, как у полковника, что происходит с духом человека и его индивидуальностью, что такое стиратель судеб и его назначение, что относится к запретному миру? Вот сколько вопросов тебе. Ну, там, больше чем у меня... Поправлять, если какой-то вопросик упущу, да? Хорошо. Уроки Асгардского духовного училища можно считать азбукой для начинающих, где даются предварительные старые знания. То есть многие не знают, что раньше училище 4 года учились, да? А потом еще 8 лет в семинарии. То есть поэтому это начальное. Ну как ребенку чистописание, чтение, счет и азбуку давали в первом классе. Чтобы они уже могли сами продолжать развиваться. Относительно души. В наших древних ведах сказано, душа есть у камня и древа. А кроме того, на земле были так называемые священные деревья, состоящие из кремня. Я думаю, многие читали сказки Пушкина. Лукоморье дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Да? А дуб тот уходил своей кроной в облака. То есть основа его была не у бюро, а кремень. Ну и у этого мирового дуба была тоже своя душа. А эскины как раз вот и делают из материала, полученных из кремниевых деревьев. Ведь никто же не удивляется, что тот же кремень используется во флешках, в компьютерных накопителях, я имею в виду, винчестерах. Там же тоже кремние. Те же SSD-диски. Там нет вращающих частей. Там просто, будем говорить, кремниевая основа для накопления информации. Но если у вас такой пример перед глазами, разве трудно понять? А раньше знали, как переносить душу с одного источника в другой. Ведь тот же ислам, тоже христианство, да? Постоянно, изо дня в день, по своим телевизионным каналам сообщает, что все праведники, исповедующие данную религию, попадут в рай, где получат новое тело. То есть, значит, в раю есть некое производство тел, куда заселяются души умерших в нашем мире на земле. Чтобы люди к этому относились более спокойно, на земле начали выпускать информацию помаленьку. Сначала предоставили клонированные овечки доли, потом еще кого-то клонировали, а потом было сообщение, что клонировали женщину, да? То есть назвали ее Ева. Но в нее же тоже перенесли чью-то душу. Она же не бездумный робот. Поэтому не вижу никаких проблем. А Библия заявляет, что вот они основываются на древних источниках, и древнее их нет никаких. Значит, история описания систем клонирования, ведь вдумайтесь, Господь взял часть от Адама и создал из этой части Еву и закрыл место плоти. То есть, ну чем не процесс клонирования? Из Адама склонировал Еву. Никого это удивляет? Нет. Так почему же тут можно чему-то удивляться? Так, Алексей, что у нас там еще за вопрос остался? Дальше. Когда разум и душа человека загружается в эскин, как у полковника, что происходит с духом человека и его индивидуальностью? А все сохраняется. Все сохраняется. Ведь просто люди не осознают, когда вы засыпаете, да? И ваша душа покидает тело, тело начинает что? Потреблять энергию из пространства, восстанавливаться. Поэтому вы утром просыпаетесь бодрыми и здоровыми. А пока тело заряжается, ваша душа гуляет по вселенной. Ну, не просто так. Она может вселиться в какое-то тело, и вы ходите по другому миру и смотрите, что там. Хорошо. Далее. Что такое стиратель судеб и его назначение? А назначение там его описано. То есть ведь... Там же идет пояснение, что те сущности, которые разрушают жизнь, подлежат стиранию, потому что жизнь должна развиваться, а не уничтожаться. А так как тело остается, туда можно переселить другую душу. Сейчас на эту тему даже, по-моему, куча сериалов и фильмов снимали. Да вот недавно реклама прошла по телевизору, фильм «Чужая». Как женщина пришла в себя совершенно в другом теле, то есть другой женщине. И она понимает, что то, что ее окружает, не ее. Но она же помнит, что кто она такая, кем была и так далее. И последнее уточнение в этом вопросе. Что относится к запретному миру? Ну, в первую очередь, наша Земля. То есть, вернее, даже не наша Земля, а наша система. Так как здесь постоянные войны, разрушения, поэтому... Ну, не только в нашей системе, но и в ближайших. Поэтому этот сектор пространства был объявлен запретным. Чтобы отсюда, как было сказано, бациллы зла не распространялись по Вселенной. Хотя до этого, когда древние переселились в эту систему, они ее тоже объявляли запретной, да, ну, чтобы никто не лез и жить не мешал. Система была, как говорится, безвидная и пуста. Хорошо. Такая свежая реплика пришла. Где виманы? Остальное все лирика. Куда запрятал виманы, признавайся? Ну, если я скажу в зоне 51, вы же не поверите. Короче, в зоне 51, верь, не верь. Идем дальше. Или хочешь что-то дополнить? Да, нет. Многие были уничтожены, многие попрятали по секретным базам. Некоторые вот ролики там выложены в Антарктиде, обнаружены. Их полно. Многие вон летают. Ну, выходишь, ну, летит. Ну, что пережил. Помахал ручкой. Привет, лунатики. Ну, ладно, идем дальше. Стеша, вопрос такой. Александр Юрьевич, что вы скажете об Асгарде Ирийском? Был ли он нашим центром у русичей? Благодарю. Да, этих центров у русичей было множество. Множество. Асгард Ирийский, он находился, как будем говорить, стольный град Беловодья. Но, как бы мы сказали, областной центр современным языком. А их было множество. То есть не надо считать, что на Земле вот был один только город, да, который был главным, а все остальные не главными. Да нет, все были главными. То есть, когда была Великая Россия, она охватывала всю планету. Ну какой город был главным? Такого понятия не было главным. То есть то, что называют сейчас столицами, да? То есть само слово «столица» – слово «стол». Город, в котором столовались основные войска. То есть где собиралось, ну будем говорить современным языком, Министерство обороны, штаб. При них войска, а они их уже рассылали по границе территории. Поэтому столиц было множество. То есть никого же не удивляет, что одновременно была столицей Москва, столица Владимир, столица Тверь, столица Таруса, столица Смоленск, столица Вильна, столица Великий Новгород. То есть для современного человека непонятно, а почему столько столиц? Ну, были разные княжества, да, которые жили своими устоями, своими традициями. Но были объединенные княжества. Допустим, три народа объединились, славянские, воедино. То есть русины, лицвины и жемайты. Они созвали все свои роды и объединились. Ихнее объединение договор, да, то есть он назывался как «Литование». Отсюда и Великое княжество Литовское, то есть объединенное, а полное название было Великое княжество Литовское, Русское и Жемайское. То есть Литва не от того, что там литовцы жили, а от того, что Литование – это объединение. Ведь никто не удивляется, что, допустим, музыканты, писатели ходили в Советском Союзе в главплит залитовать свою книгу или программу. То есть договориться о продвижении и согласовании. Поэтому и символом объединения трех родов была три изогнутых дудочки, которые в Белоруссии до сих пор можно наблюдать в виде трехлучевой свастики, как на деньгах, так и в городе Несвиш, или, как многие говорят, Несвиш, на гербах и воротах замка Радзивилла. То есть он указывал на объединение трех славянских великих родов. И заметьте, когда современные историки нам начинают говорить, вот, Литва постоянно вела войны с Москвой, ну, судя по картам походов, то Московия постоянно нападала на Великое княжество Литовское. И говорят, вот, Литва не любила русских. Но, во-первых, в Великом княжестве Литовском 90% населения было русичами, или как мы еще называли, русинами. А в Великом княжестве Московском меньше 30%. Спрашивается, какой из двух княжеств был более русским. И все дело производства велось, как сейчас принято говорить, на западно-русском языке. Поэтому я не считаю, что древнее Великое княжество было антирусским или антиславянским. Между прочим, та же вот нынешняя Литва, да, она считала да, в Европе два государства до конца XIX века считались языческими. Это Литва и это Исландия. То есть те, которые придерживались древних традиций. То есть христианство не было в этих государствах государственной религии. Насколько мне память не обманывает, в Исландии, по-моему, в 1970 году христианство обрело статус государственный. А до этого нет. Поэтому говорить о том, что вот Асгард – это общая столица для всех русичей, ну, это будет неправильно. Один из центров, будем говорить, мудрости и просвещения, да, надеюсь, я ответил. Да, благодарю. Уточнение такое маленькое пришло после того, как про Виманы, Вайтманы и Вайтмары поговорили. А вот как, Марина спрашивает, определить космические корабли расы от чужеземных кораблей? Ну, мы никак не определим. Потому что во Вселенной, да, многие виды и расы, если где-то происходит противоборство, они могут захватывать корабли друг друга, да? Или летать, или, ну, как говорят, покупать друг у друга. Особенно в фантастических рассказах, да, многих авторов. Где взял корабль, да купил. Помните мультик про летучий голландец? Полкан, сможешь построить летучий корабль? Куплю. Вот и тут. А кто там летает? Не знаю. Могут наши, могут не наши, могут вообще чужие. Разум во Вселенной развит. Поэтому сколько существует обитающих миров, никто не знает. Да, сразу такое предложение, просьба. Подарите Виману, огненный тигр просит. Люди, подарите Виману, а то огненный тигр расстроится. Ну вот он поставит ее на огороде и устроит из нее баньку. Ну почему тут сразу так приземленно? А может он куда смотается? Чего, одному только твоему Станиславу Ивановичу, что ли, летать? Нет, Алексей, чтоб смотаться, надо уметь управлять, знать законы управления, да, законы передвижения во Вселенной, силовые структуры, линии и прочее. А человек же откуда этого знает? На Земле у нас это не преподается. Как же, а книжки твои? В них все написано. Вон, Станиславович Иванович научился, и все нормально, хорошо, мотается туда-сюда. Ну как, там и скины. Он им просто говорил. Тем более, потом-то он вспомнил, то есть память, когда заблокированная память к нему вернулась, он вспомнил, что умеет управлять. А до этого все только через пилотов и скины. Но тигр-то тоже, наверное, обладает такими же возможностями. Вдруг у него там вайтманка, где-нибудь там левиманочка приземлится, он сразу раз и память откроет свою и сразу куда-нибудь полетит. Как сиганет? Ну, если так желает. В общем так, пространство тебя услышало, огненный тигр. Тогда еще вопрос от Александра 7476. Александр Юрьевич, правильно ли я понял, что главный герой серии книг Станислав Иванович и его близкие пребывают в разных мирах, только яви, не праве и не нави? Благодарю, а только в яви. Да, там как раз наш мир яви и описывается. Но он так или иначе все равно контачит с более многомерными мирами, ведь у него же появился тот же Лен, и с древними хранителями он встречался, а они более многомерные, и корабли у них более многомерные, так что ничего удивительного. Хорошо, идем дальше. Галина, вопрос в эфир, почему в Джаре все время употребляется структура империи, структура темного мира? Потому что у темных империи развиты. А у Станислав Ивановича что? Не империя, но федерация звездная. Хорошо. Далее. Галина, Нибиру действительно уничтожена? Главный герой относится к древним? Что такое генокод древних вечных? Вот тебе три вопроса. Если Нибиру в 2012-м не прилетела, значит, ее действительно уничтожили. А может, тетю угнали просто? Ага, и разобрали. Не знаю, китайцам продали. Да, а остальное скинули на солнце. Но она же не прилетела в 2012-м. Вот вам один из вариантов причины, почему она не прилетела. Что каждые 3600 лет прилетала, а тут раз и не появилась. То, что древние, а я же уже говорил, и в Ведах написано, что наши древние предки очень-очень давно первыми заселили эту землю. Так почему же древний не может, как говорится, на время поселиться среди нас? Ну, чужие же живут среди нас. Вы проходите по ним мимо улицы, по улице мимо них. И даже не обращайте на них внимания. И не потому, что они глаза вам откроют, а потому что вы на них уже перестали обращать внимание. Взять, например, конец 19 века, начало 20-го. Дети бегали, и взрослые посмотреть, как по улице трамвай едет. А сейчас трамвай по улице проедет, вы даже на него внимания не обратите. То есть обратите, если он посигналил, что вы у него на пути. Поэтому что тут ему удивляться? Он ролики уже выкладывает. Рептилоиды в охране Барака Обамы там на каком-то совещании в Америке. То есть находятся в службе безопасности президента. Ну и что? Они там давно находятся. Вот удивили. А об этом только сейчас начали трезвонить. Потому что оператор вдруг додумался пропустить через светофильтр. То есть от всех присутствующих идет тепловое излучение, а у этого охранника температура окружающего пространства, то есть как комната, то есть как у змеи. Ну и что? Но есть такое. А к этому спокойно относиться. Они уже давно здесь. И власти, как говорится, стараются об этом не говорить, скрывая, потому что во многих странах у власти находятся представители именно данного разумного вида. Поэтому нечему удивляться. А то, что есть генокод, да? Генокоды есть. И, будем говорить, ученые обнаружили, только они в нем разобраться не могут. Если из Англии один медицинский светило договорился до того, что в ДНК состоит на 90% из мусорных составляющих. То есть они не мусорные, просто ученые еще не разобрали. Вот получается, если они говорят, вот мы там все эти связки ДНК расшифровали, что для чего. Ну, получается, они 10% там расшифровали, если они 90% в мусор превратили. И представьте, сознание, то есть то, что они узнали или додумали о 10%, они начинают заниматься генной инженерией, изменять продукт. А давайте попробуем это, давайте попробуем это, давайте попробуем. А что из этого? Это Аллах его знает. Попробуем, испытаем, узнаем. Вот так вот ученые работают. Идем далее. Андрей Чернов, вопрос эфир. Здравия, Александр Юрьевич. Читал все ваши книги. Как я понимаю, лесная дорога никогда не закончится. Лесная дорога в кавычках. Или нет? Благодарю. А почему она должна закончиться? Ведь только явным миром жизнь-то не заканчивается. Она же и дальше продолжается. Вы просто задумайтесь над тем, что сон и успение, да, то есть смерть, имеют один и тот же корень. Что такое смерть? Смена мерности. Когда после этого тела переходите в другое, более совершенное. Но здесь у вас одна цель, одни задачи. В дальнейшем развитии другая цель, другие задачи. А значит, путь по лесной дороге никогда не заканчивается. Все зависит от того, будете идти вы по нем в одиночку или в компании. Надеюсь, ответил. Хорошо, идем дальше. Малена, вопрос эфир. Александр Юрьевич, главный герой часто перемещается во времени. Это никак не отражается на организме человека. В каком режиме дня и ночи живут главные герои во время перелетов? Здесь нужно понимать, что есть так называемые временные воронки, временные аномалии. То есть время внешнее течет в одном ритме, внутреннее в другом. Ведь даже у нас на Земле раньше люди многие перемещались естественным способом, теперь не естественным. Если раньше, допустим, от Омска до Москвы можно было за 3 месяца доехать на лошади, да, то теперь за 3 часа долететь на самолете. То есть, значит, я на 3 месяца, да, летя на самолете, на 3 месяца улетаю в прошлое. Потому что за то время, пока бы я двигался пешком или на лошади, в Москве бы за эти 3 месяца многое произошло. А тут я прилетел, а иногда даже раньше времени. Я помню, когда последний раз летал, мы вылетели из Омска в 8 утра, а прилетели в 7:50. То есть как бы относительно местного времени на 10 минут раньше. Поэтому временные события, вот эти перемещения для каждого человека происходят по-разному. Недавно по РЕН-ТВ был показан ролик. В магазин через дорогу убежала девушка в халате. Хотела купить продукты и рассчитаться с советскими деньгами. То есть она пояснила, что у них там вырубился свет на детской кухне. Она пошла проверить пробки, вспышка. Она проморгалась, вышла на улицу, зашла в магазин, а это и говорит: девушка, извините, у нас другие деньги, СССР не существует. То есть, ну вот, в нашей реальности она как-то существует. Но СССР давно распался. А у них там был референдум 92 года. Советский Союз продолжает существовать. Но это один из слоев реальности нашего мира. И люди перемещаются туда-сюда. Так что ничего удивительного в этом нет. И этих случаев полно. Ну, думаю, ответил на вопрос. Геннадий Романенко, вопрос, эфир. Здравия, Александр Юрьевич. Как вообще в ось принимать определенные летописи? Можно, читая внутренние, самостоятельно ощутить достоверность источника? Или нельзя? Благодарю. Но чтобы ощутить достоверность источника, да? Любой источник достоверен. Потому что он уже написан. То есть я не понимаю таких понятий лживые летописи, да? Но раз она уже написана, летопись, да? То есть вот она существует на бумаге, она уже не лживая. То есть не подделка, потому что она уже есть. Поэтому, как бы пояснить, чтобы понять тот язык, на котором написаны летописи, надо на время отключиться от современного мировоззрения и мировосприятия и взглянуть на мир глазами человека, который писал данную летопись. Потому что от того, что человек подходит современным мировоззрением, знаниям и мировосприятиям к летописи, ничего толкового не выйдет. Простой пример. В Ведах сказано: не берите жен с черной кожей. То есть там вложено старое понятие. Черное, да, всем известно. Черная холера, черная оспа, черная немощь, черная проказа. То есть говорится о болезни. То есть жены с черной кожей – это люди с кожными заболеваниями. Только и всего. А современный человек трактует, вот, это про женщин-негроидов говорят. Хотя в тех же Ведах женщины-негроидные, ну, представители негроидного вида, да, называются люди с кожей цветом рака. А это не хотят смотреть, просто трактуют. Поэтому, чтобы понять летопись, надо мыслить теми же категориями. Вот так. Хорошо. Далее. Малена. Вопрос, эфир. Почему жена главного героя не идет с ним по одному пути и почему у нее иной путь? Во-первых, чтобы идти по одному пути, необходимо понять, чем живет муж. Чем живет муж? А она пока еще живет теми категориями, да, которые она получила не от своего отца, а от своей матери. А всегда известно, что мать при передаче знаний старается дочери дать только ту часть, которую она считает пойдет дочке на благо. Весь свой негативный опыт мама от дочери старается скрыть. Поэтому жене надо время, чтобы осмыслить все. Тогда она может пойти вместе с мужем по одному пути. Надеюсь, я ответил. Далее Тимофей. Здравия, Александр Юрьевич. Вопрос эфир. На данный момент заканчиваю читать четвертую книгу из серии. То есть, вот он, Тимофей, заканчиваю читать четвертую книгу из этой серии. Я понимаю, что у главного героя загруженный график, но все же, что было в сундуке из первой книги, который с таким трудом загрузили в «Патриот»? На протяжении всей серии ждал раскрытия этой тайны. А вы сами не забыли про эту сюжетную линию? Или я что-то упустил? Или он все-таки появится в ваших дальнейших рассуждениях, рассказах? Мне остается только гадать, что в нем. Кстати, да, ты обещался сказать, что наступит время, сундучок-то раскроется. Конечно. В конце четвертой книги сказано, что Станислав Иванович Ивану Демидовичу передал сундучок нетронутым, а в пятой книге там начинают появляться данные, что в данном сундучке хранится. Понятно. Далее Галина, вопрос в эфир. В пятой книге Джаре говорится, что драги вывозят землю с земли, так как там захоронено много человеческих тел. Поясните, пожалуйста, что это и для чего? И имеет ли это место в действительности? Драги вывозят почку, да? Потому что в почве остались корневые системы кремниевых деревьев, а также всевозможные природные ресурсы. Вот они их и вывозят. Хочу сразу предупредить, что мы сейчас обсуждаем книгу «Иная суть», а не первую книгу Джаре. Вся серия называется «Путь к истокам». Это так вот. Есть такое древнее славянское предание, что когда многие люди после потопа погибли, да, их тела, которые накрыла вот эта вот грязевая волна, да, дыхание их превратилось в газ, а кровь их превратилась в земляное масло. Земляное масло называют нефтью. Поэтому подумайте. Нефть называют углеводородами. Нефтью лечились. А теперь будем говорить, кровь наших предков, да, убиенных выкачивают на продажу. То есть как к этому относиться, каждый решает сам. Там я не упустил ничего из вопроса. Значит так, говорит, что Драги вывозит почву из земли, так как захоронено много человеческих тел. Поясните, пожалуйста, что это, для чего и имеет ли место быть в действительности? Вот так звучал вопрос. Ну, это действительно так оно и есть. Это ничем не скрывает. Я же только что объяснил, что нет, называют что? Кровью земли, да? А если быть точным, кровью в земле. Это кровь всех миллиардов невинных убиенных. То есть вот так считали наши предки. Это не моя придумка. Это существует уже не одно столетие, такое понятие. Почему многие были изначально люди, живущие на побережье Холмского моря, да, Каспи, против добычи нефти? То есть даже те, кто пытался добывать, пытались уничтожить. То есть потому что они тревожат души невинно убиенных. То есть считалось вот так. А сейчас, заметьте, самые богатые месторождения там, где в древности, как сейчас принято говорить, были древние цивилизации. Они разрушены, уничтожены полностью. Там либо пустыни, либо еще что-то, либо болото. Хотя на древних картах там везде города. Ну, я даже не упоминаю, в Африке тоже озеро Виктория. На старых картах там два города, а теперь воронка круглая, и назвали Виктория. А Виктория – это победа. Кто над кем победил? Уничтожили два города. И это победа. Каждый по-своему воспринимает. Идем дальше. Идем дальше. Далее. Валерий Валерьевич. Книги доступны во всех книжных лавках или только в определенных местах, где можно купить ваши труды? В городе, например, Новосибирск или на Дальнем Востоке? Ну, насколько я знаю, на сайте издательства radovich.rf и radovich.org там можно заказать книги и по почте их получить. Кроме того, представители разных городов приезжают в издательство, берут там оптовые партии книг, развозят к своим городам и там продают. Поэтому выбор всегда есть. Где хотите, там и приобретайте. Да, самый простой способ, если не знаете ближайшего магазина, где книга продается, это зайти на сайт Радовича, и там в открытом доступе, пожалуйста, заказывайте с доставкой. Я тут хочу добавить, что сейчас наш Радович готовит к переизданию исправленную версию первой книги. Так что скоро вновь будут доступны читателям комплект, состоящий из четырех книг. Благодарю за дополнение, потому что к нам тоже вопросы приходили. А где первую купить, уже ее нету. Ну вот ответ. И первая, вторая, третья, четвертая. Вот можно будет в комплекте приобретать. И по отдельности. Идем дальше. Малена. Главный герой не пользуется симбионтом или нейросетью, а использует мысли-связь. Это характерно только древним или Джаре только доступен такой путь развития, а его родственники и близкие, они как будут пользоваться или не пользоваться? Да в том-то и дело, что раньше мысли-связь, как говорится, всем было доступно. Это уже потом инквизиция и прочие людей, которые имели такую возможность, уничтожала и сжигала на кострах, считая это дьявольщиной. Потому что так они пресекали возможность, да, что кто-то узнает их мысли. Поэтому их старались искоренять. И всячески под страхом смерти заблокировать у людей возможность развивать эту способность. Еще вопрос от Малены. Читая, удивлялась... Теща и жена Станислава Ивановича воспитаны в старой вере, почтении к мужчине. Почему же они ведут себя так, как современные женщины? Ну, насчет тещи там все объясняется в четвертой книге. Не подавало, как говорится, необычное поведение тещи было связано с тем, что когда она была маленькой девочкой, к ней подселилась сущность другого существа. То есть она пообещала эту сущность, то есть живое существо маленькое, да? То есть представила, что она у себя в мире была целителем, его, ну, как говорится, лесника этого оставили на земле, и вот тут люди напали, его избили, и он еле живой. Она принесла к своей бабушке, типа, бабушка, вылечи. Она говорит, а я не знаю, это не нашей природы создание. Ну и потом, когда пятилетняя Арина осталась одна, Лесвик говорит, давай я тебе передам мои знания. Девочка согласилась. И вместе с знаниями душа этого существа переселилась в тело девочки и жила там тихо, скромно, подправляя поведение Рины, а потом уже, когда она стала взрослой и прочее. А ненависть к военным, которая была у существа, она передалась и впоследствии тёще. Потом тёща стала просто золото в конце книги. И справилась. Хорошо. Елена Вея, в заключение вопрос от нее. Здравия всем. Здравия, Александр Юрьевич. Я в прямом эфире, видимо, на своем канале, читала и читаю Джаре. Ты, надеюсь, не против? Почему я буду против? Читайте. Я для того и написал эти книги, чтобы люди читали. Мой договор с издательством на издание касается только печатной продукции. Допустим, насколько я знаю, человек в сети под ником Гриф начитал и озвучил первую книгу Джаре. Она уже сейчас разошлась по интернету. Те, кто не любит читать, а любит слушать, с удовольствием слушают его вариант. А до этого кто-то пропустил через механическую программу Говоруна. Ну, там неправильные ударения эта программа делала. Паузы не там, где нужно. А у Грифа все правильно. Да, с Григорием знакомы хорошо. Это голос нашего радио. Так что есть такой грешок. Начитано и продолжает начитывать. Да, я сейчас вторую книгу обещал вот в марте закончить. Ну, поглядим на его обещание. Хорошо. И еще один вопрос, такой злободневный, наверное, для кого-то, в заключение прочту, и будем переходить к заключительной части нашего сегодняшнего эфира. Солнечный денек тебя спрашивает. Как отключить мысли внушаемые, поставить преграду тому, кто внушает злые мысли? А тут все просто. Жить своим умом. Когда человек живет своим умом, он не воспринимает чужие мысли. Почему все власти во всем мире не хотят, чтобы люди жили своим умом? Им нужно, чтобы люди выполняли лишь их команды и распоряжения. А вы живите своим умом, своими традициями, устоями, и тогда никакие чужие мысли на вас влиять не будут. Замечательно. Ну что, давай будем подводить итог сегодняшней нашей встречи. Все вопросы и реплики мы зачитали, и ты дал на них ответы, и свои мысли высказал. Поэтому предлагаю тебе пожелать что-то доброе, вечное, красивое нашим слушателям и зрителям, или, может быть, что-то по теме еще уточнить. То есть, вот, пожалуйста, свобода в твоих действиях полная. Ну, в первую очередь, хотел бы поздравить всех девушек, женщин уже с прошедшим. 8 марта, да? Многие, наверное, не знают, что этот праздник зародился в глубокой древности, в Древнем Риме. А для тех, кто не в курсе, был древнеримский календарь, который начинался весной, с 1 марта. В нем была 8-дневная неделя. 7 дней были рабочими, а 8-й день был торговым. И вот, начиная с 1 марта, начинались так называемые мартовские иды. И в первый день Нового года, то есть весны, римские мужчины покупали подарки в первый торговый день для своих жен, подруг, детей, то есть дочек, любимых, и делали подарки. То есть праздник уходит в ту глубокую древность. а не так, как сейчас трактуют, что это началось с событий 8 марта в 19 веке в Америке. Что-то у нас очень любят ссылаться на Америку. Так вот, подарки дарили для того, чтобы в девичьих и женских душах вместе с весной раскрывалось чувство любви, радости и счастья. Поэтому пусть у всех наших слушательниц и читательниц будет много любви, радости и счастья. Ну а читателям пожелаю заботиться о своих любимых. Вот вкратце так. Благодарю. Доброе пожелание. И мне остается только поделиться с тобой теми сообщениями, которые вот прямо один за другим идут в нашем чате. Благодарность тебе, благодарю за ответ и рассказ, всем за создание эфира, как всегда познавательно, всем смотрящим благодарность, много-много хороших эфир благодарю. В общем, радости, добра и благодарности все тебе желают. И мне тоже желают, и тебе желают. Всем добра, короче, со всеми делятся добром и радостью. Ну, есть такая поговорка старая. Когда на добро отвечаешь добром, это первый шаг к началу дружбы. Хорошая поговорка. Тогда не будем нарушать этой поговорки и пожелаем друг другу добра во всех добрых деяниях. На благо державы, на благо родов наших, чтобы все было замечательно и хорошо. А я же, в свою очередь, напоминаю, что по одному из современных календарей 9 марта 2018 года пятница, по одному из старинных 8-й день месяца пробуждения природы 7526 лета шестица. «Иная суть» – четвертая книга из серии «Путь к истокам». Так назывался наш сегодняшний живой эфир. Автор-сказитель Хинеич Александр Юрьевич. Низкий поклон тебе, Александр, за то, что побыл с нами в эфире и много что интересного рассказал. Также благодарю всем тем, кто задавал вопросы и реплики. Молодцы, молодицы, так держать. Я думаю, что вместе с вами мы проведем множество еще добрых и познавательных эфиров и тем самым будем влиять на то, чтобы наша жизнь стала лучше. Напоминаю, с вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов, Хинеич Александр Юрьевич. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.